Предостережение тем, кто поддается унынию. Все эти знамения времени крайне негативны. Они означают, что в мире происходит катастрофа, что близок конец света и приход Антихриста. Очень легко при виде всех этих негативных знамений времени впасть в такое настроение, когда мы только и будем искать все отрицательное. Можно при этом самому превратиться в весьма отрицательную личность. Когда приходит какое-то новое известие, такой человек говорит: «Да, конечно, так и должно быть, а будет еще хуже». Приходит еще одно известие, и он говорит: «Да-да, очевидно, и это должно быть, но будет еще хуже». Этот человек во всем мире, на что он смотрит, видит лишь зловещее исполнение ужасов нашего времени. Это правда, что мы должны знать об этих вещах и не проявлять чрезмерного оптимизма по поводу современных событий, так как в наше время редко происходит что-нибудь хорошее. Но в то же время, однако, мы не должны забывать о главной цели наших наблюдений знамений времени. Мы наблюдаем знамения времени не только для того, чтобы увидеть, когда придет Антихрист. Это не главное. Мы наблюдаем знамения времени, чтобы знать, когда придет Христос. Это самое главное, о чем мы всегда должны помнить, чтобы не поддаться унынию, отчаянию или прятаться, запасшись едой, перед великим бедствием. Это не мудро. Мы должны скорее и полнее проникнуться христианским духом, то есть думать о других людях, стараясь помочь им. Если мы сами будем холодны, мрачны, пессимистичны, то сами и будем участвовать в одном из знамений конца этой холодности. Мы должны тепло относиться друг к другу, помогать друг другу. Это черта христиан. Если вы вспомните историю, и это еще одна основательная причина для чтения истории церкви, если вы вспомните историю, то увидите, что на протяжении всей истории человечества через Ветхий Завет, Новый Завет и все христианские государства, существовавшие впоследствии, а также и в языческом мире, проходит непрерывная цепь страданий. Где дело касалось христиан, были испытания, гонения, и через это христиане обретали Царствие Небесное. Поэтому, когда приходит время испытаний, мы должны радоваться. Когда вас преследуют, Христос с вами, потому что вы страдаете за Него. Когда же вы выходите из этого положения, то начинаете бояться вновь в него попасть, испытываете неуверенность. Вы возвращаетесь к своим обычным человеческим понятиям. Когда вы в беде, то вам не на кого больше уповать, кроме Христа, и Он у вас в душе. Когда же беда прошла, вы начинаете рассчитывать и полагаться на себя, и тогда теряете Христа. Если же у вас нет Христа, то у вас нет ничего.